Глава 33. Элисон. «Элисон, что случилось?» Моя свекровь заглянула к нам после обеда. Я была в библиотеке, читала книги, но, по правде говоря, просто уткнулась в них глазами. Не выходило у меня мириться с судьбой, хоть и обещала, что приму все как есть. Миссис Фернан вскочила с диванчика от неожиданности. «Как у вас дела? Не ожидала, что вы придете. «У меня-то все хорошо». «Вот предложение на днях сделали», — улыбнулась, высматривая, что я читаю. «Предложение? Какое?» Мысли летали где-то далеко. «Руки и сердце. О, вот она о чем. А я и не поняла сразу. «Поздравляю», — сказала неуверенно, по женщине было не понять, рада она или нет. «Мистер Брайан?» Тот усатый мужчина, что был вместе с ней на свадьбе. «Я отказала». «Почему? Он вам не нравится?» «Герт хороший человек, но я не в том возрасте, чтобы пылать страстью». «Вы драконица. Пусть не скромничает, ей страсти еще вполне хватает». «Да, но хочу остаться миссис Фернан. Хоть уже появилась другая», — улыбнулась мне. «У меня был и будет только один муж. Моя драконица больше никого не примет». Я все еще плохо разбиралась в этом, поэтому, затаив дыхание, слушала всю информацию, с которой со мной делились. Да и в целом мне было приятно, что она рассказывает о личном. «Что-то не вижу улыбку у молодой супруги. Что-то случилось?» «Нет, то есть, это случилось давно. Нам надо с тобой развеяться. Давай-ка сходим на прием к Эллен. Ты отвлечешься от своих дум, выгуляешь пару новых нарядов. Я ей не нравлюсь». Тетушка Джона всегда холодно ко мне относилась, хоть и не выражала явного недовольства. «Глупость, из чего ты решила?» «Это сразу чувствуется». «Она лишь кажется холодной. Вы с Джоном ведете слишком затворнический образ жизни. Нужно выходить в свет и напоминать о себе. У тебя же наверняка имеются планы на жизнь». «А у него их нет». Сдала мужа с потрохами. «Наверное, не стоит об этом говорить с матерью, но она как никто поймет меня. Дай ему время насладиться молодой женой. Он не захочет потом все это терять. У него другой взгляд на ситуацию. Элисон, иди сюда». Вернера обняла меня. «В очередной раз убеждаюсь, что сын сделал правильный выбор». «Разве вы не хотели бы, чтобы он взял в супруги Беатрис?» «Когда-то думала, что так и будет, и желала им счастья. Я люблю ее, она мне почти как дочь. Конечно, я переживала, когда они расстались. Вы совершенно разные. Никто не лучше и не хуже. Просто иногда обстоятельства складываются по-разному». Трудно не согласиться. Мудрость и опыт миссис Фернан подкупали. «Она вам ничего не говорила обо мне. Я слышала один неприятный разговор на свадьбе». «Понимаю, о чем ты». «Значит, она все же попыталась раскрыть Вернере глаза на невестку». «Но тебе абсолютно не о чем волноваться. Нашим совместным выходом я покажу, что поддерживаю тебя и выбор Джона». «Спасибо. Когда прием? «Сегодня вечером». «Но мы успеем, у тебя целый шкаф готовых платьев, которые, я уверена, ты даже не примеряла». Я остановилась на сдержанном темно-голубом платье, закрытом и ничем не примечательном. «Ты уже не сиделка, моя милая. А мне нравится простой крой. После нашего современного мира непривычно было носить пышные и слишком вычурные наряды, а в таких я чувствовала себя комфортно. Я добавлю украшения. Достала из шкатулки нить жемчуга и браслет-пару к ней. Вместе все смотрелось вполне гармонично». «Матушка, ты решила куда-то похитить мою жену?» Через некоторое время к нам заглянул Джон, удивленный нашими сборами. «Мы всего лишь отправляемся на прием к Эллен. Тебе будет полезно поскучать один вечер». Джону не слишком понравилась идея, но возражать он не стал. Он вроде и улыбался, но я уже замечала нюансы, такие как складочки в районе глаз, когда он чем-то недоволен. «Будьте осторожны». Я подошла и поцеловала его в щеку перед выходом, после прижалась на пару секунд к его коже своей щекой. Кивнула, это был мой первый выход без него, и было волнительно. Но он и сам говорил, что мне нужно учиться жить в этом мире самостоятельно. «Все будет в порядке». Мама не разделяла его беспокойства. Но она не знала, чем закончился один из вечеров. Харт за решеткой, как и его дружки. Нельзя же всю жизнь оглядываться и бояться. Скоро вернусь. Заверила мужа, покидая наш замок, оставляя его с Бертом у камина. Дом Эллен любил принимать гостей, и сегодня их тоже собралось немало. Все шло неплохо, я старалась сидеть молча и не принимать участия в разговорах, но меня не оставляли в покое, то и дело втягивая в беседу. «Как вам в роли супруги?» «Замечательно. Вы такая немногословная, Эллисон». «Личная жизнь должна оставаться личной. Тут у меня не было друзей, чтобы делиться с ними своей семейной жизнью». «Мудрые слова, учись, Лаура», — обратилась Эллен к своей дочери. «Она вся в отца». «Маменька довольна», — попеняла она родительнице на замечание. Отцом этой златокудрой девушки был как раз тот самый Эдгар, который обожал карточные игры и выступал мужем тетушки. Он с остальными мужчинами уже проводил время за игрой. Мы же с дамами обсуждали последние события. Так уж совпало, что наша свадьба была одним из них. Лаура отвергла уже 4 женихов, и, признаться, мое терпение скоро лопнет. Дочь насупилась еще больше, бросила от чего-то на меня злой взгляд, будто я была виновата, что ее мать подняла эту тему. Вернера тоже это заметила и поспешила прийти мне на помощь. «Зато Уилсон и Беатрис — прекрасная пара. Уверена, они подарят тебе замечательных внуков». «Лауре можно пока не торопиться. Выбор партнера для драконицы — ответственное решение». «Ты и сама была слишком избирательна. А скажи-ка мне, сестрица, верны ли слухи о несчастном Брайане?» «Не такой он уж несчастный». «Значит, да». Все ахнули. Теперь уже миссис Фернан была недовольна, что народ стал тормошить ее белье. Вот поэтому никуда не хотела ехать. Не нужны мне эти вечера и признания этих женщин, охочих до сплетен и пересудов. Они разглядывали меня как экспонат. Наверное, не верили, что распутную девицу из приюта привели в этот дом, и с ней нужно считаться. Теперь она не просто сиделка, а жена дракона. С нетерпением ждала непосредственно ужина, после которого можно сразу уйти домой. Когда к нам присоединились мужчины, стало легче. Они рассказывали истории, забирая внимание на себя. Ужин тянулся долго, устала с непривычки от таких компаний. Я вышла во двор. Меня немного мутило, я боялась делать предположение, что моя мечта сбылась. Так увлеклась своими мыслями, что не заметила, как за мной увязалась Лаура. «Многие растения можно найти только у нас в саду. Маменька обожает ими заниматься. А ты?» «Я нет, у меня другие увлечения». Хотела расспросить, какие, но не успела. Она перебила меня. «Джон так же нуден, как и раньше?» «Совсем нет. Столько лет его знаю, но не было ни одной беседы, в которой бы мы с ним совпадали». «Странно, он отличный собеседник». «Тебе действительно нравится быть его женой?» «Да», — заявила без ложной скромности. Слышать такие слова в адрес любимого мужчины было неприятно. Что-то в Лауре отталкивало. Может, все глупости, но интуиция кричала, что лучше держаться от этой милой прямолинейной девушки подальше. Решила прислушиваться к ней. В прошлый раз проигнорировала ее призывы. В этот раз такой ошибки не допущу. Только вот как отвязаться от компании, не оскорбив и не обидев хозяйку дома? Девушка не желала расставаться и поднимала все новые темы. «Нам пора возвращаться к остальным. Давай еще немного подышим воздухом. Сад прекрасен, но, думаю, нас заждались». Я развернулась и вдруг почувствовала острую резкую боль. Перед глазами потемнело. Я рухнула на землю. Пришла в себя в каком-то темном помещении. На стенах тускло горели светильники, отовсюду пахло сыростью. «Какая же ты ушлая!» Первое, что услышала. Ушибленная голова болела, немного мутила. А перед глазами плясали мушки, указывая на легкое сотрясение. «Что происходит?» Уставилась на находившуюся рядом Лауру. Призвала свой дар, чтобы исцелиться. Никаких ограничителей магии на мне не было, поэтому вышла сразу. Со своим даром я научилась неплохо управляться за последний месяц. «Ты бы не захотела идти по-хорошему», — поджала губы, яростно смотря на меня. Не понимала, чем вызвала столько ненависти. Я вижу ее второй раз в жизни, и то первый был на свадьбе мельком. Ничего не понимаю. «Зачем ты меня связала?» «Потому что пришло время получить по заслугам дрянь».